секунды мгновенья. Останавливали мы и просто веселье, когда рядом только ты, мое вдохновенье. Сорвать сегодняшний джекпот, и кто-то об этом точно споет. И точно я знаю, круты бывают берега. Тебя берегу я, ты бережешь меня. Мы точно узнаем, переступив за грань черты, понимая, что с тобой вместе мы. Когда мы уходим, чтоб снова встретиться с тобой и быть снова вместе на краю планеты той. Когда мы уходим, вспоминая эту ночь, мы снова будем вместе на краю и за чертой. Когда мы уходим, я читаю по глазам на расстоянии. Бежим по разным городам, секунды мгновенья. Сорвать сегодняшний джекпот, и кто-то сегодня об этом споет. И точно я знаю, круты бывают берега. Тебя берегу я, ты бережешь меня. Мы точно узнаем, переступив за грань черты, понимая, что с тобой вместе мы. Когда мы уходим, чтоб снова встретиться с тобой и быть там снова вместе на краю планеты той. Когда мы уходим, вспоминая эту ночь, и снова будем вместе на краю и за чертой. Когда мы